Я сжал кулаки. «У вас имеется описание убийцы Мэтса?» «Высокого роста, в темном костюме и черной фетровой шляпе. Отыскать его очень просто. И все это благодаря Мэтсу. Лицо и шея этого мерзавца в синей несмываемой краске. Ее можно снять только с кожей. Дикс. У нас есть основания полагать, — продолжал Роусон, — что гангстеры некоторое время наблюдали за передвижением почтовых фургонов этого отделения связи. Не заметили ли вы за последнее время каких-либо посторонних лиц на Игл-стрит? — Никого я не видел. — И убийцу? У него очень запоминающаяся внешность. Высокий, широкоплечий, похож на профессионального боксера. — Увы. Никого подходящего под это описание я не видел. Это плохо. Теперь о телефонном звонке из Манчестера. Как ни удивительно, но такой междугородный разговор нигде не зарегистрирован. Не может быть. В этом нет сомнений. Может быть, телефонистка что-то сказала, после чего вы решили, что звонят оттуда? Да нет, такого не было. Человек, звонивший мне, представился доктором. Кажется, он назвался доктором Маккензи. Он сказал, что звонит из Манчестера, и у меня не было причин не доверять ему. Понимаю. Теперь нам ясно, что кто-то пытался устранить Мэтса. Но почему? Ведь если бы рядом с водителем находился другой охранник, ничего бы не изменилось. Странно, мистер Коллинз. Но у нас создалось впечатление, что кто-то опасался за жизнь Мэтса и сделал все возможное, чтобы уберечь его от этой поездки. Возможно. Но не забывайте и того, что Мэтс был чемпионом нашей бригады по боксу. Это был настоящий профессионал. Гангстерам, скорее всего, хотелось, чтобы им противостоял менее опытный охранник. «Это веский довод», — сказал Роусон. «Но откуда им знать, что Мэтс был боксером?» «Понятия не имею». Последовала неприятная пауза. «Так вы больше ничего не хотите сказать о телефонном звонке из Манчестера, мистер Коллинз?» Я удивленно взглянул на Роусона. «Неужели он думал, что я попадусь на такой дешевый трюк?» «А что я могу сказать? Звонок как звонок. Кстати, я сам посадил Мэтса в поезд. Как он успел вернуться так быстро?» «Это, конечно, совпадение. Но этим же поездом ехал и доктор Маккензи. Они случайно встретились в тамбуре. На следующей же станции Мэтс позвонил соседям. Они зашли к его родителям и сообщили ему, что мать здорова, если можно быть здоровой в таком преклонном возрасте. Никакой простуды у нее не оказалось. Мэтс немедленно вернулся назад в Лондон. Он предполагал, что стал жертвой глупого розыгрыша. И все же он был обязан сообщить об этом в полицию, мистер Коллинз. Он должен был в первую очередь сообщить об этом мне, подумал я в отчаянии. Если бы он уведомил меня, что вернулся и поедет в этом злополучном фургоне, я бы всем рискнул и выдал Дикса. Понимаю, мистер Роусон. Мне сообщили, что в пятницу ночью вы заходили в почтовый гараж с чаем для ночного сторожа. Кажется, его фамилия Гаррис. Начинается. Внешне я остался невозмутим. Но чего мне стоило выдержать прямой взгляд Роусона? Действительно. Я хотел предложить ему чай, но нигде его не увидел. Роусон сделал нетерпеливый жест рукой. И что же было дальше, мистер Коллинз? А что должно было быть? Я вас что-то не понимаю. Роусон улыбнулся, но его васильковые глаза вспыхнули. У меня тревожно заныло сердце. Все важно при расследовании убийства, мистер Коллинз. Припомните все детали. Я работал в гараже. До которого часа? Но уже было далеко за полночь. Вы всегда работаете так поздно? Нет, но в тот день у меня была срочная работа. Какая именно? Я опять посмотрел на него в упор. Вот это актер! Та же дружелюбная улыбка, все тот же заинтересованный взгляд. Один из клиентов оставил мне машину для ремонта. Он уезжал в отпуск и попросил все сделать до утра. У машины забарахлил двигатель. Я пообещал все сделать, вот и пришлось провозиться почти всю ночь. Как фамилия клиента? Все. Роусон поймал меня на вранье. Я солгал тогда Анне, понимая, что она никак не может проверить меня. Но Роусон может, и запросто. Некоторое время я молча таращился на него. Мой мозг застопорился, как двигатель машины с неисправным зажиганием. Роусон повторил вопрос. Я пытаюсь вспомнить. Кажется, его фамилия Маннинг. Роусон ободряюще кивнул. А марка машины? Форд. Ее регистрационный номер? Да я как-то не обратил на это внимания, ответил я, собрав в кулак всю свою выдержку. Извините, но какое это имеет отношение к делу, никак не пойму. Роусон рассмеялся, как будто я сказал что-то очень смешное. Буду откровенен с вами, мистер Коллинз. Кто-то вывел из строя сирену на почтовом фургоне. Это произошло совсем недавно. Я пытаюсь установить, кто бы мог это сделать. На почте всегда бывает очень мало посторонних. Я составил список этих лиц и теперь занимаюсь проверкой. Когда я найду, кто это сделал, мне будет значительно проще разгадать и то, кто мог ограбить фургон. Я побледнел. Надеюсь, вы не думаете, что это моих рук дело. Мистер Коллинз, пятеро посторонних побывали в это время на почте. Вы один из них. До тех пор, пока каждый из вас не докажет свою невиновность, все вы будете под подозрением. Вы можете доказать, что не делали этого, мистер Коллинз? Сидя неподвижно, я смотрел ему в лицо. Думаю, что нет, но, разумеется, я не мог этого сделать. Я бы очень удивился, если бы вы в этом сознались, мистер Коллинз. Но вернемся к нашим баранам. Какого цвета был Форд? Серого. Этот мистер Маннинг живет неподалеку от вас, мистер Коллинз? Никогда раньше его не видел, точно не знаю. Для вашей же пользы. Его надо срочно разыскать. Тогда мы сможем проверить ваши показания. Боюсь, вам придется поверить мне на слово. Полиция никому не верит на слово, мистер Коллинз. Мы народ, который верит только фактам. Найти мистера Маннинга будет несложно. Уж поверьте в этом мне. Итак, мистер Коллинз, вы утверждаете, что работали допоздна. А что было потом? Мне очень хотелось пить, но попросить воды я боялся, так как они смогли подумать, что я нервничаю. Но около полуночи я приготовил себе чай и подумал, что Гаррис тоже не откажется. Вот я и отнес ему чашку чая. Понесли чай. Роусон сделал отметку в блокноте. Да, перешел дорогу и заглянул в гараж, но Гарриса не увидел. Я позвал его, но ответа не услышал. Мне ничего не оставалось, как вернуться в гараж. — А вы не заходили в будку охранника? — Я зашел на 3-4 ярда в гараж, но не более того. Роусон кивнул и сделал еще одну пометку в блокноте. — А дальше? — Отправился спать. Его васильковые глаза буквально просвечивали меня, как рентгеном. Окей, мистер Коллинз. Весьма правдоподобное объяснение. Гаррис признался, что частенько спит во время дежурства. Он, должно быть, спал и тогда, когда вы заходили с чаем. Я перевел дух. Роусон улыбнулся, его глаза немного потеплели. Ну, если это все, суперинтендант, то я пойду. Моя жена... Я не задержу вас даже на лишнюю минутку. Еще несколько вопросов. Это был единственный визит на почту, мистер Коллинз? По-моему, да, ответил я, и струйка пота потекла по спине. Может быть, я был там с Биллом, но я точно не помню. А утром в четверг разве вы не заходили? Я слышал, что вы заходили туда и хотели поговорить с Биллом Мэтсом, но вам сказали, что его нет на работе. Это верные сведения? Я облизнул сухие губы. Да, я как-то забыл об этом. А разве вам не показывали фургон Билла, когда вы попросили Гарриса об этом? Я почувствовал, как смыкаются вокруг меня стены ловушки, и призвал на помощь все свое самообладание. Да, мы говорили о фургоне. Роусон вдруг потерял к фургону всякий интерес. Как ваша фирма, мистер Коллинз, процветает? Этот вопрос был для меня полной неожиданностью. В настоящий момент дела идут неважно, но ведь они могут и поправиться. Роусон еще раз кивнул. А теперь вернемся к прошедшей ночи. Вы уверены, что относили Гаррису чашку чая? Я почувствовал ловушку, но так как однажды уже сказал это, то был вынужден повторить. Да, уверен. Роусон нагнулся и достал что-то из-под стола. А это, случайно, не ваш термос, мистер Коллинз? Он положил передо мной термос, забытый мной в кабине фургона. Земля ушла из-под моих ног. Мой? Но я пару недель назад отдал его Биллу. Только и смог сказать я. Вот как? В таком случае я вас больше не задерживаю. Он звонком вызвал Холланда.